Глава 14. Пока дети расходились, я смотрел и смотрел на великана 35 уровня. Он высился надо мной и был по меньшей мере 7,5 футов. Я просмотрел его свойства. Крис Эндрюс 2. Обходчик номер 324-116. Уровень 35. Раса магматик. Класс зулусский воин. При каждом его движении слышался скрежет трущихся друг от друга камней. Я чувствовал исходящий от него жар, как если бы его внутренности были раскалены. Возможно, от него тепловое видение пончика вот-вот полетит к ядрене фени. Крис осмотрел меня, и я ничего не сумел прочитать на его лишенном выражении лице. Его проницательные глаза смотрелись угольками. «Как ты добрался сюда так быстро?» — спросил я наконец. «Я был в секторе воды. Там стояла гигантская подводная лодка под названием «Акула». Нам пришлось вломиться в нее, и там было полно роботов. Была голова пугала в банке на механических паучьих ногах, и мы ее случайно разбудили», — Крис хрюкнул. «Это долгая история. Я разбил стекло». Вот так оно и получилось. Мы захватили мост, и на этом все закончилось. Но как только мы сделали свое дело, лодка выпустила торпеду в бок горы, и все предметы стали засасываться в пробоину. Субмарина начала заполняться водой, и нам пришлось бежать. Перед нами было 3 люка. Когда-то они служили для запуска ракет. Каждый для одного из прочих секторов. Кроме меня, только 2 забрались в люк, ведущий к сектору Земли, но я не смог с ними состыковаться. Я не хотел забираться в туннели, поэтому направился сюда. Меня выбросило в воздух, и я приземлился на огромную песчаную дюну. Ох, сказал бы я тебе! Я был уверен, что развалюсь на 1 000 000 осколков. Я уже ковылял к этому городу, когда ты, я так думаю, что ты, смел с неба ту огромную штуку. Я кивнул. Все, что он говорил, вполне сочеталось с тем, что мне было известно о секторе воды. Я отправил краткие сообщения о самых последних событиях Пончику, Мордекаю, Кате и Имани. Пончику я велел не выходить, пока я не разберусь, что творится в голове Криса. Катя и Мордекай приближались к Деспирадо, где намеревались пополнить наши запасы. Мы еще не спали. Я не мог выбросить из головы зашифрованное предостережение Адетты. Смотрите Динниман, Карл, обходчик подземелий. Часть 2, глава 2. Пончик, у меня число просмотров зашкаливает. Посмотри, как у тебя. Что-то сейчас происходит. Я никогда толком не следил за динамикой просмотров. И тут понял, что это было ошибкой. На интерфейсе Пончика всегда маячило указание на число просмотров. Я же редко этим интересовался. Мне давно стоило отказаться от упрямства в этом вопросе, потому что этот показатель был хорошим индикатором надвигающихся безобразий. Катя, я только что получила чрезвычайный филантропический ящик, серебряный. Мы откроем его в следующей зоне безопасности. В той, что на аллее странного дерьма. Это ближе всего. Карл, ящик от конгломерата Сквим? Катя. Нет, от принцессы Громады. Мордекай. Ящик чрезвычайный. Она должна открыть его немедленно. Этот ящик, вероятно, обошелся принцессе в весомый кусок ее состояния. Мы будем держать тебя в курсе. Меня пробрал холодок. Что же, черт побери, происходит? Появился Крис. Ясно, что так много изменений он произвести не мог. Я был полностью на чеку, но готов не был. Что-то должно произойти, а я не готов. Я уже использовал свою ежедневную защитную оболочку, когда мы падали после налета на бесплодную землю. Ни один игрок не вызывал у меня такого напряжения после стычки с Хеклой. От этого было отвратно на душе. Отвратно не в силах доверять кому-то, кто теоретически должен быть другом. А еще хуже, что я не знал причины. Вот решительно не понимал, что происходит. Крис, начал я. «А почему ты ни с кем не разговариваешь? Имани не в шутку за тебя беспокоится. Мне не хотелось упоминать о Брэндоне, но снять вопрос было необходимо. Мне требовался его ответ. «И еще твой брат. Ты, конечно, знаешь, что с ним случилось». Крис махнул крупной каменной рукой. «Я получаю ущерб, когда пользуюсь этой штукой. Чатом. Поэтому не трачу ни времени, ни энергии на нее». «Что?» – удивился я. «Как это может быть? Это же часть системного интерфейса». Он изобразил пожатие плеч. «Это начинается, когда становишься магматиком. Я не могу что-то класть в инвентарь или доставать оттуда. Заходить в индикатор здоровья без ущерба для себя. Зато взамен я получил очень высокий уровень телосложения. Никогда о таком не слышал. Это выглядит неправильно. Поговорим с Мордекаем, нашим наставником, и посмотрим, как узнать, что происходит и есть ли выход из положения. И еще я напишу Имани. Вместе разберемся. Твои друзья и родные за тебя беспокоятся». «Мои родные мертвы», – изрек Крис. «Это не важно. Родные и друзья делают человека слабым. Если тебе нужно заботиться о ком-то, защищать кого-то, ты уязвим. Ты меня этому научил». «Я научил?» «Иисусе, если бы над его головой не плавало его имя, я не догадался бы, что это тот самый человек, которого я знал когда-то». Имани не преувеличивала, говоря, что перемена расы повлияла на его личность. Он не ответил. «Мы теряем время. Ты не занял замок. Он еще наверху? Где кошка? Мы пойдем вместе. Пончик в зоне безопасности. Пойдем туда, там и поговорим». Я был обязан затащить его в зону безопасности, где можно было не опасаться, что кто-нибудь совершит глупость. «Не люблю зон безопасности», — проговорил Крис после паузы и посмотрел вверх. «Так замок там? Как ты рассчитываешь взять его? Опять ракетами?» «Нет», — ответил я, — «мы долетим туда и устроим штурм в старом добром духе». «Карл, с ним что-то не так. Он ведет себя так, как будто тронулся. По-моему, он готов напасть на меня». «Имани, он может извергать лаву из своего тела. Будь осторожен. Постарайся не задевать его». Мне нужно было, чтобы Крис продолжал говорить. «Крис, позволь один вопрос. Почему ты убил Фрэнка?» «Так ты об этом слышал?» Между нами возникла фигура и встала, положив руки на талию. «Что оно такое?» – спросила фигура, окидывая Криса взглядом с головы до ног. «Коробка сока», – сказал я. «Познакомься с Крисом». «А ты большой сам», — проговорила она. Нет, практически промурлыкала. «Сексуальный», — она положила ладонь на каменную руку Криса и тут же отдернула, как будто ее ударило током. «И горячий», — она отступила на шаг и обратилась ко мне. «Что ж, ты обещал спасти город и как будто спас. Сколько-то верблюдов погибло, но далеко не так много, как я боялась. Здесь полный хаос, и мой дом разрушен, но из моего племени почти все целы. И за это я благодарна». Я кивнул, не отводя взгляда от Криса, а тот смотрел вниз, на то место, до которого дотронулась коробка сока. «Ты должна заплатить рассказам о племени перевертышей. Таков был уговор. Сейчас я поговорю со своим товарищем, а потом мы с тобой присядем и обсудим все, что тебе известно. Плюй, глотай, стоит на месте», — ответила коробка сока. «Мы можем пойти туда и обсудить Кецалькоатль и причины, по которым моему братику так приспичило наложить лапу на этого призрака». Она снова принялась буравить взглядом Криса. «Ты можешь привести тех двух парней, а потом и повеселимся». Внезапно она схватила меня за запястье. «Карл, идем скорее». Крис покачал массивной головой. «Очень-очень жаль, что ты это сказала». «Двух?» – переспросил я, ничего не понимая. «Смешно, да?» – после паузы проговорил Крис. «Попав на этот этаж, я был уверен, что умер. Но захватить субмарину, понимаешь ли, было легко. И, думаю, с летающим замком будет не сложнее. Я вижу, там самолеты пристроились вокруг, а на пустыре воздушные шары. Я начинаю думать, что этот этаж проще, чем должен был быть». «Я рад, что ты так думаешь». Я сделал еще шаг назад. Хватка коробки сока на моем запястье ощущалась как наручник. «Но чем больше я надеюсь, тем больше противоречий. Увидел тебя. Кажется, я решаюсь, наконец. Я качаюсь взад и вперед, но, наконец, решаюсь. Я уже не хочу уходить отсюда. Разве не смешно? Как будто у меня появился выбор. Я могу выбрать и отказаться от такой жизни». «Крис», — сказал я, — «я не знаю, что за херотень здесь творится. Брэндон оставил сообщение для тебя. Давай присядем и обсудим». «Идем же!» Коробка сока снова потянула меня, и я удивился силе ее хватки. «У меня вообще-то две дочери», — снова заговорил Крис. «Ты знаешь про одну, но есть и другая. Та старше. От моего первого брака. Она была дома, вот и погибла при крушении. Наш игровой наставник все рассказал, когда мы впервые сюда попали. Он сказал, что моя дочь может вернуться. Люди, погибшие при крушении, не погибли. Они отправлены на склад. Только их не спасешь. Я много об этом думаю. Их иногда выпускают, но это никогда не ведет к чему-то хорошему. Они могут измениться. Тебя заставляют убивать их на глубоких этажах. Он рассказывал мне об обходчике, которого поставили лицом к лицу со всей его семьей. И он решил убить себя, а не родных. Меня окутал ледяной ужас. «Крис, я вообще не знал, что у тебя были дети», — попробовал я возразить. «А твой игровой наставник — женщина. Ее зовут мистрис Тиата». «Я не смогу убить никого из моей семьи. Не смогу, Карл». И меня осенило, мгновенно и сразу. Я проклял себя за слепоту. «Это не Крис. Это Мэгги. Мэгги Май. Но как? Ты перевертыш. Или доппельгангер», — сказал я, делая еще шаг назад. «Нет», — вмешалась коробка сока. «Она не перевертыш. Она хуже». «Нет», — подтвердила Мэгги Крис. В руке у нее откуда-то оказался покрытый шипами шар. «Я ждала, что выйдет кошка. Но она чересчур труслива, как я посмотрю. Они обещали мне, что если я сделаю так, они не будут». В голову Мэгги ударил болт от арбалета. Она грузно упала и тяжело вывалилась из комнаты. Шар выпал из ее руки и покатился. Я подобрал его, сбросив хватку коробки сока. Шар не был бомбой. Я не понял, что он такое, но инстинктивно забросил его в свой инвентарь, пока он не наделал чего-нибудь. Я выпрямился и сформировал рукавицу. Существо Крис Мэгги не было мертвым. Над головой каменного нечто светился странный статус – окаменение. И хронометр, отсчитывающий назад 60 секунд. «Что за блядство?» – закричал я. «Что за летучий помет?» В дом трусцой вбежала Катя, а Пончик вихрем вырвалась из зоны безопасности. Я видел, что Мордекай тоже приближается к дому. Мы все окружили ее, его, Криса. Что бы это ни было. Множество жителей города тоже подошли к пальцу. Некоторые перевертыши прикоснулись к каменному творению. Подошел было и один из юных перевертышей, но его удержал старший. «Это было у меня в ящике», — проговорила Катя, указывая на арбалет. Она задыхалась. 10 болтов класса «Петрификатор». Петрификация — буквально окаменение, отложение извести в живых тканях. Проклятие! Я глянул вниз на лежащую на земле каменную фигуру. Ее глаза ходили туда-сюда. Она была в сознании, но не могла двигаться. Какой у нас выбор? Нам придется ее убить. Ее? Не поняла Катя. Это Мэгги, жена Фрэнка. Та, что преследует нас с первого этажа. Пончик зашипела. Мэгги Май? Жестокая убийца! Она прыгнула на грудь каменного истукана, но взвыла от жара и метнулась прочь. «Где Крис?» – завопила она, обращаясь к лежащей фигуре. «Что ты сделала с Крисом?» Катя выглядела растерянной. «Зачем понадобилось посылать мне болты, которые превратят ее в камень? Почему бы просто не убить ее?» Мордекай говорит, что это значительно более дорогостоящее средство, чем обычное. «Мы можем поручить Монго ее убить», — предложила Пончик и взлетела на мое плечо. — Тогда у нас не будет черепов, знаков убийц. Подождите, вклинилась коробка сока. Потому как она отряхивалась, я понял, что отшвырнул ее, когда ринулся за шаром. Вы не захотите вредить ему? Имани. Стойте, стойте, мне только что пришло сообщение от Криса. Карл, это не он. Имани. Он окаменел. Он опять потеряет сознание, когда оживет его тело. Его контролируют со стороны. На хронометре оставалось 30 секунд. «Парень, ты не понимаешь намеков», — сказала коробка сока и пнула то, что перед нами лежало. «В следующий раз буду кричать. Вы ведь друзья этой каменюки?» «Мой друг, парень по имени Крис», — сказал я. «Это действительно он? Он здесь. Не убивайте его. Здесь есть еще кое-что. Лазутчик. Вот его убить нужно». «Что еще за лазутчик?» — спросил я как раз в ту секунду, когда к нам присоединился Мордекай. «Вот мать твою!» — высказался он. На хронометре оставалось 10 секунд. «Стрельни в него снова!» — распорядился Мордекай. Катя послушалась и выпустила болт в грудь лежащей фигуры. Магический болт выпустил клуб дыма, и хронометр начал отсчет новых 60 секунд. «У нас проблема!» Мордекай наклонился, чтобы осмотреть магматика. «Я тебе уже рассказывал об этих сущностях. В мире много типов мозговых червей. Охотники за интеллектом встречаются чаще других, но они интересуются только трупами, когда тело начинает разлагаться. В Алтае действуют похожим образом, но они выделяют жидкость, которая поддерживает в теле жизнь. Их дальние родственники – раса, называемая щебнями. Но эти больше известны под другим именем. Лазутчики. Это паразиты. Они берут тело под полный контроль. Когда они заражают человека, им требуется несколько суток на то, чтобы полностью им завладеть. Жертва и не знает, что в ней поселился паразит. Проходит несколько дней, и контроль полностью переходит к червю. Хозяин тела оказывается заперт в нем, и он уже под чужой властью. Он не в состоянии ничего сделать сам. Он только двигается, как кукла. «Дерьмо дерьмовое», — произнес я, глядя на Криса. «Значит, он в сознании все время наблюдает за всем, что происходит, и при этом полностью бессилен». «Именно так. Она в его мозгу. Он — ее защита». «Пусть так», — сказал я. «Как нам извлечь ее из него?» Мордекай грустно покачал головой. «Не убив его?» «Никак. Это практически невозможно. Она даже и не сможет выйти, пока он не умер. Мне приходит на ум только один путь – противопаразитное средство. Но ингредиенты для него появятся у меня только на следующем этаже». Катя снова выстрелила в лежащего, использовав третий болт из 10. «Мы сможем удерживать его в каменном состоянии только 7 минут. Должно быть что-то такое, что в наших силах». Внезапно открылась вся картина, все обрело смысл. Нет, неверно. Никакое дерьмо в ней не имело смысла, но я понимал, что случилось. Мэгги выбрала расу лазутчиков и каким-то образом сумела забраться в Криса и находилась в нем, начиная с третьего этажа. А когда полностью им овладела, то отделилась от команды и занялась охотой на меня. Фрэнк сказал, что не в курсе, какую расу или класс она выбрала. Наконец, она настигла Фрэнка в клубе Деспирадо. Возможно, ей было нужно то кольцо, что он отдал мне. В итоге она его убила, собственного мужа. Люди, погибшие при крушении, не погибли. Я подумал, какие последствия может иметь этот факт. В кулинарной книге были намеки, но ничего не говорилось определенно. Вопрос к Мордекаю. Сейчас я не мог позволить себе роскошь обдумать это все. Элли. «Има не отказывается переслать тебе это сообщение, так что в игру вступаю я. Оно от Криса. Я копирую его слова в точности. Ребята, простите. Карл, Пончик, пожалуйста, убейте меня. Так будет правильно. Я даю согласие. Вы поможете мне». «Да пошел бы ты на всяческий фиг, Крис. Мы определим, как нам поступить», — сказал я и переслал свои слова Элли. «Элли. Я сказала ему то же самое, но если мы не пришли к решению, то у тебя, скорее всего, нет выбора. Если бы я застряла так, как застрял он, я тоже захотела бы, чтобы ты меня отключил». «Мы можем отнести его в зону безопасности?» спросил я Мордекая. «Может быть, там он освободится?» «Нет», — сказал Мордекай. «Это стало невозможно после того, как она захватила власть. Зона безопасности не поможет. Мы не сможем стреножить его и оставить там. Нам не позволят». «Тогда мы стреножим его и оставим здесь», — предложил я. «Если мы дотянем его до следующего этажа, может быть, там ты сможешь сделать свое зелье». Мордекай покачал головой. «Извини, малыш, не пройдет. Что ты собрался предпринять? Закинуть его на плечо и так спускаться по лестнице? Вы из разных партий, и вас разделят в любом случае, как только вы окажетесь на следующем этаже. И даже если он будет стреножен, он все равно сможет активировать заклинание». Ситуация оказывалась нерешаемой. Я обернулся к коробке сока, которая, скрестив руки, наблюдала из-за наших спин. «Ты прикасалась к нему. Ты можешь сделаться одним из этих червей, проникнуть в него и вытащить ту тварь из его головы?» «Нет», — сказала она. «Твари чересчур малы, и я не стала бы этого делать, даже если бы могла. Слишком гадкая эта штука, чтобы о ней просить». Катя выстрелила в него снова. Осталось 6 штук. «Элли, он говорит, эта женщина одержима яростью и отчаянием, и каждая минута, что я с ней нахожусь, хуже предыдущей. Ты забрал у нее сферу, но она все равно может причинить тебе вред». «Что за сфера?» – спросила Пончик. «Она у меня». Я быстро осмотрел объект, находившийся в моем инвентаре. Первую секунду меня сбило с толку слово. Затем я прочитал описание. «Небесная граната. Эти шарики веселья изобрели послушницы Энио». «В греческой мифологии кровожадная богиня войны, спутница Ариса». «В эру первого просвещения, когда боги сражались между собой за последователей, послушницы нисходили население и убеждали жителей, что их богиня лучше остальных. И почему это так? Если поселяне не падали на колени в немедленном молебне, монахи не обращались к более агрессивным методам ведения кампании. Монахиня бросала небесную гранату, которая прямо призывала Энио в селение или город на 60 секунд. Обычно этого бывало достаточно, чтобы обратить умы тех, кто остался в живых. Небесные гранаты вызывают следующие эффекты. Если владелец гранаты посвятил себя какому-либо божеству, то граната призовет это божество на 60 секунд. При этом владелец получит 60-секундную ауру божественного вмешательства. Если владелец не является поклонником определенного божества, призывается случайный бог. Баф божественного вмешательства не присуждается». «Зачем Мэгги понадобилось призывать бога? Только для того, чтобы убить меня? Казалось бы, овчинка выделки не стоит». Я припомнил, что она начала говорить. Звучало так, как будто она хотела предложить сделку. Тот факт, что Катя получила средство противодействия от принцессы Громады, означал, что граната могла прийти лишь из одного источника, из империи черепов. «Крис, Мэгги поклонялась Груллу?» Пришлось ждать, пока ответ пройдет через фильтр Имани и Элли. Мы могли контактировать с Крисом только через них. Так что у меня было время на то, чтобы осмотреть гранату в своем инвентаре. Лишь убедившись, что взрывное устройство не приведено в действие, я перебросил гранату Мордекаю. Его глаза расширились при виде устройства. «Это очень дорогой и редкий предмет», — заявил он. «Их будет достаточно на 9-м этаже, особенно ближе к концу. Кто-то хорошо раскошелился для того, чтобы предмет оказался в ее руках. Но это зашкал. Все равно, что убивать таракана кинетическим ударом». «Вот и я так подумал. Ты систематически унижал принца Маэстро и его семейство», — заметила Катя. «Они должны были уничтожить тебя, чтобы сохранить лицо. Если ты умрешь до того, как они тебя убьют, возможно, это будет не менее плохо». «Да руки у них коротки», — заявила Пончик. «Ну точно. Если они не могут убить одного человека, который даже не носит штанов, куда им управлять межгалактической империей? Без обид, Карл». Я хотел было послать Пончика куда-нибудь после того, как она заткнется. Но тут пришел ответ Криса. «Элли, Он начал, но его оборвали. Дескать, его возможность рассылать сообщения блокирована на 30 минут. Он сказал, это не Грул, она поклоняется богу по имени Алгос. В греческой мифологии божество среднего рода, олицетворяющее боль. У римлян ему соответствовал Долор. Это его должна призвать граната. Первым спонсором Мэгги является принц Маэстро. Вторым стал кронпринц Дюжий. Его брат. Они же и мои спонсоры. Они дали ей свиток, который позволяет выбрать, какому богу поклоняться. Я получил ящик с картинкой, на которой был Алгус. Так она и поняла, кого ей выбрать. Она получила гранату сразу, как только мы оказались на этом этаже. Эта уродина добралась до нас в зоне безопасности и сказала, вот и все сообщение. «Боже правый», — произнес я, когда Катя снова выстрелила в истукана. У Мэгги двойное спонсорство и все четыре источника в империи черепов. Не мешкая, я перебросил сообщение по чату Мордекаю. Мордекай, не похоже на официальное спонсорство. Возможно, кто-то подкупил кого-то, чтобы устроить Мэгги встречу наедине в зоне безопасности. Такое случается, только об этом не полагается говорить вслух. Я подозреваю, что раса Мэгги не вправе поклоняться Грулу, поэтому им приходится искать другого бога, который выполнял бы для них грязную работу. К тому же вероятно, что они не хотят снова доверяться принцу Маэстро. Скорее всего, он загубит план и будет и дальше бесчестить семью. Алгос – бог боли. Он в секунды перебьет всех в городе. Он тот бог, которого стоит выбрать, если твоя цель – заставить жертву страдать. «Этот тип, маэстро, бесплатно арендовал жилье в твоей голове», — сказал Апончик. «Печально. Я начинаю думать, что он влюблен в тебя». «Его сестра прилично потратилась, чтобы помешать ему», — добавила Катя, глядя вниз на обездвиженную фигуру Криса. «Мне тоже никогда не нравился мой братец», — сообщил Апончик. «Он всегда считал себя лучше, чем мы все». «Твоего брата продали больше, чем за 10 тысяч долларов», — заметил я. Пончик изобразила плевок. «Не помню, чтобы видела его с какими-нибудь призами». Катя в очередной раз выстрелила в Криса. Наше время истекало. Грандиозность проблемы давила на плечи все больше. Я чувствовал, как во мне нарастает отчаяние. Сейчас я переверну его, вскрою его затылок и выцарапаю оттуда Мэгги голой рукой. «Карл!» — воскликнула с тревогой Катя. «Это не поможет. Ты убьешь его». «И тебе не забраться туда», — добавил Мордекай. «Его голова — цельный камень. Паразит внутри его мозга, а не прицеплен к нему, как рюкзак». «Да черт же подери! Почему я один должен предлагать решение? Блин, что же нам делать?» — взвился я. Но я знал ответ. Мы все знали. И от этого груз давил еще сильнее. «Ты не сможешь спасти всех?» «Карл, Имани, прости меня!» Она не ответила, и от этого я почувствовал себя еще гаже. Положил ладонь на плечо Криса. Оно было горячим, но не непереносимо. «Эй, Крис, я знаю, ты больше не можешь отвечать, но твой брат хотел, чтобы я передал тебе. Он любил тебя и жалел, что не сказал тебе об этом. Мне жаль, что я не смог тебе помочь». Катя положила руку мне на плечо. «Карл, у тебя еще нет черепов. У меня есть. Позволь мне это сделать». «Нет», — ответил я, формируя рукавицу. «Все отойдите назад». «Будь осторожен», — предупредил Мордекай. «Когда он умрет, лазутчик останется живым. Она вырвется из его головы и постарается вселиться в кого-то еще». «Вовсе я не собираюсь его убивать», — отозвался я. Вся небольшая группа сделала несколько шагов назад. Над неподвижным изображением Криса остались только Пончик и я. И у нас оставалось 20 секунд. «Карл!» — окликнула меня Пончик с моего плеча. «Что?» «Не сердись на меня!» На улице открылась большая яма, и в ней мерцало силовое поле, отделявшее наш сектор от следующего. Статуя Криса втянулась туда и исчезла. Потом с грохотом упала где-то в темном пространстве внизу. Раздался всплеск. Я приземлился примерно в футе, в мерцающем поле. Стоял над силовым полем, как будто оно было стеклянной поверхностью, и в изумлении рассматривал его. «Лучше выйди из ямы, не то тебе отрежет ступни, когда я запущу заклинание», — предупредила меня Пончик. «А папе это не понравится». «Мать твою, Пончик, что за хрень? Ты не убийца, Карл, по крайней мере, не убийца людей. Ты нахлебался всякого зла, убивая неигровых персонажей. И как на тебя повлияет убийство одного из твоих друзей? Я не допущу этого. Не вынесу, если ты погрузишься во мрак». «Пончик, он просил у нас помощи. Сейчас ее убрали, а Крис по-прежнему...» «Черт подери, тебе нельзя было это делать. Это было ошибкой». «Взгляни на карту. Ему не выйти из той комнаты. А если они выйдут, мы будем готовы их встретить. У Кати есть навык найти обходчика, так что она увидит, если они станут подбираться к нам. Может быть». Я глубоко, сердито вздохнул. Я был зол на Пончика, но зол я был и на самого себя. За то неимоверное облегчение, которое испытал от ее поступка. Я отыскал на карте подземный уровень. Ясное дело, там под улицами располагалась сотовая система помещений. Вход в катакомбы не был плоским, он содержал подъемы и рытвины, был как бы зубчатым. Крис и Мэгги застряли в пузыре, их окружал сплошной твердый камень. Они могли выбраться обратно через улицу или могли спуститься, хотя находились вроде бы в запечатанной комнате. Им пришлось бы продраться сквозь две стены, чтобы попасть в ближайший проулок. Проулок, по всей вероятности, заполненный водой. «Мордекай, он может выбраться отсюда при способностях его расы?» «Возможно», — ответил Мордекай, качая головой. «Он может извергать лаву, но она быстро застывает. Существуют такие заклинания, как Пончикова дыра и еще не один десяток других, которые позволяют человеку проходить сквозь камень. Не знаю, какие заклинания есть у них. Он сможет воспользоваться способностями и заклинаниями их обоих или продраться сквозь время. По-видимому, вокруг была вода, когда они там были. Он способен дышать под водой, но если помещение наполнится, это существенно замедлит их продвижение». «Погоди, что?» – вскинулся я. «Он способен дышать под водой?» «Да, они оба способны, если точнее. Лазутчики – водные создания, как и большинство мозговых паразитов. Магматик выживет в очень многих средах. Это выносливая раса». «Если там есть вода, то есть и пар», — сказала Катя. «Значит, он сможет пробиться наружу через взрыв». «Звучит рискованно», — заметил я. «Если эта леди склонна к самоуничтожению, то, вероятно, данное обстоятельство не имеет значения». Я испытал облегчение от мысли, что Мэгги каким-нибудь образом убьет обоих. И тут же мне стало стыдно за это чувство. Пока мы шли... Пончик дала в чат быстрый комментарий для Элли и Имани. «Имани, спасибо тебе, Пончик. Когда вы покорите все четыре замка, то сможете вернуться и снова обездвижить их. Тогда вы пронесете их через портал, и ваш игровой наставник сделает зелье, чтобы спасти Криса». Я глубоко вздохнул. «Это очень опасная идея. Тупая идея. У Кати осталось всего три парализующих болта. А это означало, что у нас 3 минуты на то, чтобы доставить наших пленников к колодцу. Эта задача была просто невыполнима. Мэгги только что пыталась напустить на меня бога боли. Слишком опасно было давать ей свободу. Нас использовали в качестве пешек в жлобской королевской игре между братом и сестрой, которых, в свою очередь, использовала система в целом, а вся вселенная покатывалась от хохота над всеми нами. Купаться в многомиллионном внимании хорошо, но нужно освободиться от хрени, которую несла нам империя черепов. Иначе она настигнет нас и скорее раньше, чем позже. «Мордекай», — заговорил я, — «нам нужно найти способ избавить его от червя, прежде чем закончится этаж. Изучи рынок, посмотри, нельзя ли найти ингредиенты для нужного зелья уже сейчас. Я брошу клич на случай, если у кого-нибудь найдется то, что нам нужно». «Карл, Мордекай и еще. Я кое в чем был неправ. Хочу, чтобы ты взял деньги и купил для Пончика социальное обновление, о котором мы говорили. То, которое показывает комментарии наших социальных медиа. Пончик. Я! Мурдыкай. Ты в курсе, что комментарии жестко модерируются? Карл. Не страшно. Чем больше мы знаем, тем лучше. Я обратился к коробке сока. Теперь твоя очередь. Давай присядем и поговорим. Только быстро. Когда стемнеет, мы должны справиться с последним замком. Карл, нам еще надо поспать, напомнила Пончик. Умрем, тогда и поспим.